«Дорогие?» – спросил я, забирая предмет со стола и принявшись тот внимательно рассматривать. «Не дешевые, но считай это моим подарком в честь твоего достойного выпуска из Академии. Не в каждом наборе рекрутов появляются те, кого со славой отпускают домой раньше времени. И кто смог заслужить самую мрачную славу среди сослуживцев?» «Ха-ха», — хохотнул он и вновь сделал несколько больших глотков из кубка. Болтали мы с ним недолго. Через 5 минут отправились к нему за остальными амулетами. По дороге я рассказал о странных бандитах из Шида, которые приехали в Фаркрас конкретно за мной. «Край Роу, значит», — задумчиво сказал Рисар, что-то прикидывая про себя. «Порасспрошу кое-кого здесь, может, знают», — сделал короткую паузу, будто решая, стоит ли мне выкладывать новую информацию, и продолжил. «Тут тебя тоже искали. Странная парочка. Одна девка-демоны знают на какой ступени возвышения. Я ее видел издалека и совсем не горю желанием к ней приближаться. Сильна. Я такое нутром чувствую. Второй у нее не то слуга, не то ученик и полный слабак. В наших краях он жив только благодаря стараниям девки. Так вот, эти двое ищут родича Горавского короля, Итана Линса», — спросил я, слегка удивившись тому, «зачем мне это знать и при чем тут мои поиски?» До меня дошло только через мгновение после вырвавшихся из меня слов и под раздраженным взглядом собеседника, к чему он мне это сообщил. «Черт, меня, тебя, может, это они наняли бандитов и отправили по твою душу, или действуют отдельно?» «Ясно», — сказал я и следом вздохнул, что ничего не ясно. «Я им медом, что ли, намазан?» «Медом не медом, но будь настороже и лучше поскорее исчезни из Шида. Я могу с этим помочь». Обратно возвращался в одиночестве. Но, к счастью для всех недругов и душегубов, никто из них не захотел поживиться моим добром или отомстить. «Кира, бери Магду или Варгу и топайте вдвоем к тому торгашу, которому продали первую партию сырой амбры», — сказал я изгою после возвращения на постоялый двор. «Потом можете быть свободны, занимайтесь чем душе угодно. Только не влезайте в неприятности». «Ясно, сделаем», — ответила мне Кира, бросив быстрый взгляд на Магду. «А ты здесь останешься?» «Да», — подтвердил я. «Мне нужно выучить новый талант, который жду уже не первый месяц. Потом его подниму и дальше лягу спать». Глава 23. Золотой двойник оказался тем самым талантом, о котором я так долго мечтал. Он позволял призвать Пета, точную мою копию. Самую точную, от последнего волоска щетины до значения ступени талантов. И что самое главное, у него тоже был призыв проклятого титана. Только ради этого я был готов расшибиться в лепешку, но заполучить навык. Амулеты для создания насыщенной амброй области есть. Навык двойника тоже. 4 бездушных, которых я планирую использовать в деле, имеются. Вот вроде и все, можно браться за дело. Но я решил не торопиться и еще слегка повысить свои шансы на победу. Мне нужны были марки для создания двойных амулетов с рассекателем темной ауры и с защитой себе, бездушным и девушкам, которые вряд ли захотят остаться в стороне. Особенно Магда, которая из-за особенностей организма прикипела ко мне душой и телом. Да и Кира ко мне привязалась ничуть не слабее. Марки можно было добыть с демонов или отправиться в дальние края, где амбры столько, что последний трусливый кролик способен забить местного сумрачного медведя. Заодно смогу добыть трофеи для демонстрации Арисару и, соответственно, матушке. Уверен, что при правильном подходе я получу полную свободу, даже не выходя из семьи. От кого они еще смогут получить столь ценные вещи, как не от меня? Плюс, разумеется, дары природы. До этого я как-то не думал прихватить с собой побольше корешков и ягод из тех краев. Теперь же обязательно исправлю это упущение в ближайшее время. Проблему с отравлением организма амброй временно помогут решить особые зелья. Их принимают рабочие и охранники плантаций, где используются амулеты для повышения концентрации данной субстанции. Они существуют разной силы. Я на свою команду взял самые качественные и сильные. Сначала наша четверка переместилась в демонические пустоши, оттуда на кладбище, где я оставил якорь для амулета. Переводим дух, пьем эликсир и готовимся к новому переходу, скомандовал я. Магда, ты уверена, что стоит рисковать? Да, ты сам говорил, что там очень опасно, быстро сказала Ламия. Лучше нам переместиться всем вместе. Главное, чтобы ты нас троих выдержал. В конце она улыбнулась. Ее план заключался в том, что она сначала примет образ эльфийки, чтобы уместиться на моем горбу с Варгой и Кирой. Мы еще в Шиде потренировались, как потеснее уместиться в тесный клубочек, где шагать придется мне одному. Вернее, стоять, так как для скольжения не обязательно куда-то двигаться. А уже потом, когда мы перенесемся на Амбровый континент, она вернет себе родной и привычный облик змеи-женщины. Хорошо, давай попробуем. Вздохнул я и взялся за зелье. Выдернул пробку, поднес к губам горлышко флакона и в три глотка опустошил его. Вкус никакой. Что-то травяное и незнакомое, с небольшой горечью без сладости и кислоты. В желудке зелье подействовало как 100 грамм водки. Обожгло его и дальше начало расходиться по телу волной тепла. Вот только не скажу, что приятного. Продавец о таком предупреждал. Зелье для лучшего и быстрого эффекта нужно было пить за пару минут до того, как войти в зону с повышенной концентрацией амбры. Выждав нужное время, я раскинул в руки в стороны. Прыгаем. Через 10 секунд я был облеплен своим цветником, превратившись в многорукое и многоногое существо всего с парой ног непосредственно на земле, после чего активировал скольжение. Спустя несколько секунд мы оказались среди дикого буйства лесной зелени и птичьего разноголосья. Ох, охнула Магда и почти свалилась с меня. Что-то мне не по себе. А вот я себя ощущал куда легче, чем в прошлые рейды в эти края. Зелье действует. Кира и Варга чувствовали себя тоже лучше. Магда же сначала перекинулась в родной облик, потом выпила эликсир и ждала почти 5 минут, пока самочувствие улучшится. За это время я разослал во все стороны своих питов. 20 волков 40-й ступени изучили местность в радиусе сотни метров и не нашли угрозы. С помощью коршуна я составил маршрут. Решил идти к небольшой речушке, которая протекала примерно в километре от нас. Сверху летающий пет высмотрел 2 места, похожих на водопои или тропы, по которым звери переходили с берега на берег, шли под маскировкой, которую создавали амулеты слияния с миром. Сам я пользовался родным навыком. Это сыграло с нами дурную шутку. Когда мы вышли на поляну, густо заросшую яркими лазурными или лиловыми цветами с необычной формой бутонов, то те неожиданно взлетели. Огромное облако перекрыло нам путь на какие-то секунды. Из-за напряжения и того, что не ожидал от этого места ничего хорошего, я на инстинктах ударил по нему деструкцией. Облако черных песчинок проделало дыру примерно около 1,5 метра диаметром. Перед глазами всплыли десятки победных сообщений от системы возвышения. Вы нанесли смертельный урон существу белой ветви рогатому цветокрылому мотыльку. Вы получаете 4 великих марки общего развития, 17 больших марок общего развития, 49 средних марок общего развития, 61 малую марку общего развития, 88 крошечных марок общего развития, 1 большая марка повышения навыка накопления солнечного света в пятнах на крыльях, 1 большая марка повышения навыка питания кровью теплокровных существ, 1 жетон с навыком накопления солнечного света в пятнах на крыльях, 1 жетон с навыком питания кровью теплокровных существ, и таких штук 30. Чего, вдруг сообразил я, оценив число сообщений. Да, блин, я успел еще 2 раза ударить деструкцией по стае мотыльков. 2-й удар уничтожил 1,5 дюжины насекомых, а 3-й всего 7 штук. Но даже так общий профит был заоблачным. Можно было уже никуда дальше не идти. За 10 секунд мне в кошелек капнуло под 300 тысяч марок. Кстати, Кира и Магда, глядя на меня, тоже успели прибарахлиться, так сказать. Только они посчитали, что бабочки представляют угрозу, когда подключились к их уничтожению. С другой стороны, глядя на выпавший с них навык, еще неизвестно, так ли они безопасны для людей. Да тут со всего можно получать марки, восхитилась Магда, не забывая вертеть головой по сторонам. И все может тебя убить, добавил к ее словам я. Поэтому не забываем про осторожность. На поляне зоркий глаз Ламии с высоты ее роста заметил несколько полезных растений. В наших краях они стоили 100 марок за стебель и столько же отдельно за корень. Здесь же их качество должно быть раз в 5 выше и соответственно дороже. Она и Кира выкапывали растения, пока мы с Варгой охраняли. И вновь хочу сказать про самочувствие. Принятое зелье реально работало. Да еще как, мы тут уже около 10 минут находимся, а никакого дискомфорта, как в прошлые рейды, нет и в помине. Срок действия эликсира не меньше 10 часов, как мне обещал продавец, но тут же добавил, что все зависит от окружающей концентрации амбры. Чем ее больше, тем время действия меньше. Но даже так зелье поможет нам продержаться здесь не меньше 1 часа, чего хватает за глаза. Долго тут торчать я не собираюсь. До реки моя команда не дошла 200 метров. Волки обнаружили натоптанную звериную тропу с совсем свежими следами копыт разного размера. Пойдем по ней, принял я решение, по-быстрому осмотрев стежку. Или найдем тех, кто по ней топтался, или устроим чуть дальше засаду рядом. «Хочешь поохотиться на кабанов?» – спросила Кира. «Да, уж лучше так, чем ждать у реки, пока кто-то выйдет водички попить», – ответил я. «Если тут бабочки несколько сотен чистых марок дают, не считая повышающих и жетонов, то сколько с кабана тогда выпадет?» Пробормотала себе под нос змея-женщина, но я ее услышал и тут же просветил. 10-20, а еще превосходное мясо амбрават, шкура, за которую торговцы и кожевенники устроят грандиозную драку, и также клыки, из которых получатся отличные амулеты, вслед за мной произнесла Кира. «Тогда чего мы ждем?» — тихо засмеялась девушка и потерла нижней парой ладоней друг о дружку. «Волков я запустил широким веером слева и справа от тропы. По ней послал всего двух питов. Чем были хороши призванные животные, так это тем, что, обладая всеми достоинствами своей живой копии, они были лишены очень многих ее минусов. Например, им не требовалась вода, они не уставали, но главное, ничем не пахли. Их можно было только услышать и увидеть. С учетом тонкого нюха у кабанов, не уступающего собачьему, последняя характеристика была очень кстати. Стадо пятачков мы нашли спустя полчаса выслеживания. Звери устроились в неглубоком овраге с просторным дном, по которому протекал ручей, далее уходящий вновь под землю. Кабаны истоптали всю землю, вспахали так, что никакому трактору и не снилось. Из-за этого ручей в середине оврага растекся в виде большой и мелкой лужи, почти полностью состоящей из жидкой грязи. В ней валялись около десятка крупных угольно-черных с бурыми кончиками щетины на хребте кабанов и столько же мелких поросят, мелких по местным меркам. В каждом из них навскидку было 30-40 килограмм, во взрослых раз в 5-6 раз больше. Но оказалось, что это был не предел. Среди лежащих и ковырявшихся пятаками в грязи лесных свиней я насчитал еще 6 штук весом под 3 центнера. Торчащие из их пасти клыки запросто могли послужить кухонным ножом. Один из них на наших глазах подошел к луже, потоптался в ней, распугав мелочь, дошел до одной из балдеющих в грязи свиней и резко нападал ей в живот длинной мощной мордой. С визгом полуторацентнеровая хрюшка перевернулась через спину, затем подорвалась и стартанула прочь от таких заигрываний. Сикач же с довольным похрюкиванием плюхнулся на освободившееся место и принялся там возиться, стараясь поглубже закопаться в жижу. «Мы точно справимся?» – шепотом спросила Кира, когда мы после внимательного и долгого осмотра стада собрались в нескольких сотнях метров от него в гуще леса. «Там сикачи не ниже 50-й ступени, а то и больше. У каждого должно быть не по одной особой способности, которая нам доставит проблем. Я отвлеку их своими волками. Пусть за ними побегут, когда начнем отстрел», — сказал я. «Кого бить?» После изгоя свой вопрос задала Ламия. «Свиней, хряков не трогать, поросят тоже. Если только парочку мелких лично для себя, на мясо», — ответил ей я. «Зайдем вот так, встанем в этих местах, где крутые склоны и подальше от их тропы». Я присел на корточки, ладонью расчистил от старой листвы и прочего мусора немного чистой земли под ногами, достал нож и быстро набросал грубый рисунок, указав овраг, самые заметные деревья и заросли кустарников, стадо и позиции для нас стрелками, указал предположительное направление бегства кабанов, ориентируясь по их тропе и движению питов, которым отводилась роль отвлечения внимания от нашей четверки. Все это время за лесными свиньями наблюдал облачный коршун. Он устроился на ветке на дереве на краю оврага и глаз не спускал с нашей будущей добычи. Все обговорив, мы двинулись обратно, прикрывшись слиянием с миром. В этих краях только с таким талантом и следовало ходить. Простая невидимость и мимикрия не давали схожего эффекта. Заняв позицию, я стал отсчитывать минуту до назначенного срока. Не видя друг друга и не имея амулетов для связи, через которые могли бы общаться под маскировкой, приходилось вводить в план временные маркеры. «Пора», — подумал я, закончив отсчет. Кровавая пуля, усиленная двойным амулетом, влетела в череп крупной свиньи между ухом и глазом, и вышла из шеи с другой стороны. «Вы нанесли смертельный урон существу белой ветви андронскому черному вепрю. Вы получаете 69 великих марок общего развития, 279 больших марок общего развития, 400 средних марок общего развития. 773 малых марки общего развития, 1047 крошечных марок общего развития, 3 больших марки повышения навыка ярость, 3 больших марки повышения навыка таранный удар, 3 больших марки повышения навыка насылание ужаса, 3 больших марки повышения навыка всеядность, 3 больших марки повышения навыка повышения возможностей тела и навыков в ночное время суток, 1 жетон с навыком ярость, 1 жетон с навыком таранный удар, 1 жетон с навыком насылание ужаса, 1 жетон с навыком всеядность, 1 жетон с навыком повышения возможностей тела и навыков в ночное время суток. Моя цель рухнула в грязь, не издав ни единого звука. А вот чья-то из девушек добыча после ранения завизжала так, что у меня в груди неприятный холодок поселился и на секунду возник ступор. В мгновение ока стадо оказалось на ногах. Еще через миг во враге началась безумная сутолока. От мельтешения черных туш рябило в глазах, а от их визга поселилась глухая давящая боль в затылке и висках. Вперед, увести как можно дальше. Морщись, я отдал мысленный приказ питам. Сразу же в двух местах поверху оврага появились 5 волков, двое из них коротко провыли, после чего дружно бросились прочь вглубь леса. Той поры секунд, в течение которых они находились в поле зрения кабанов, было достаточно разъяренным пятачкам, чтобы зафиксировать для себя цель. Один из секачей, самый здоровый и похожий на кусок антрацита размером с самый большой байк, что встречается в мире, утробно завизжал и бросился вверх по склону в сторону группы питов, ближайшей к нему. Из-под его копыт полетели внушительные куски земли. Следом за ним метнулись еще несколько кабанов, за ними пристроилась часть свиней с мелкими поросятами. Еще один сикач с 20-сантиметровыми и прямыми как кинжалы клыками с протяжным хрюканьем помчался за тройкой призванных волков. За ним побежали остатки поросячьего стада. При этом животные неслись с умопомрачительной скоростью, словно по ровной местности и успев заранее взять разбег. Поднимаясь по склону, кабаны крайне удачно выстроились в цепочку. Можно бить на выбор. И я бил. Вы нанесли смертельный урон существу белой ветви андронскому черному вепрю. Вы получаете 66 великих марок общего развития. Вы нанесли смертельный урон существу белой ветви андронскому черному вепрю. Вы получаете 62 великих марки общего развития. Вы нанесли смертельный урон существу белой ветви андронскому черному вепрю. Вы получаете 29 великих марок общего развития. Одна из кровавых пуль пробила насквозь шею свинье и поразила бегущего подле нее поросенка. Девушки от меня не отставали. Пользуясь случаем, они с молниеносной скоростью били по удобно расположившимися на склоне кабанам. Варга стреляла из амулета кровавой пулей. Кира стреляла из лучевого метателя, а Магда била из двух луков с пулеметной скоростью. Примерно минуту кабаны находились перед нами как на ладони. За это время я поразил 3 из них и столько же добыли девушки. Спустя 2 минуты стадо вепрей было уже далеко от нас. Гнались за волками, которые уводили лесных свиней в сторону реки, постоянно показываясь перед их глазами и подбадривая воем. Если повезет и связь с волками у меня не порвется из-за расстояния, то они заманят пятачков на другой берег. А там стадо потеряет их след и вряд ли быстро вернется, тратя запал на поиск обидчиков. Или даже наткнуться на кого-то из местной живности, которую признают достойной целью для мести за погибших. Вместо волков я призвал птеров и отправил их кружить вокруг оврага. Сам с девушками торопливо спустился вниз. Следовало как можно быстрее собрать нашу добычу и уходить, пока на шум и запах крови к нам не заглянул на огонек кто-то очень сильный. Черт, куда их девать? Чертыхнулся я себе под нос, когда понял, что в инвентарь ко мне все туши не влезут. Освежу им по-быстрому. С твоими служанками должны управиться за полчаса, предложила Магда. Призванные будут охранять. Не забывай, что у нас есть амулеты с волками. Давай. Но если что, то бросаем все и убегаем, предупредил я спутниц. Это приказ. Несколько туш я закинул себе во вторичное хранилище. На данном этапе развития оно у меня вмещало около 1,5 кубов груза. Среди них была огромная туша молодого сикача весом под 300 килограмм. Мясо у него, скорее всего, в обычную пищу негодно. Я точно есть не стану. Зато как амброват сгодится. И стоить будет ого сколько. Еще шкура с клыками просто загляденье. Пожалуй, попрошу своих мастеров из кожевенной лавки в Шиде сделать из нее сапоги и ременную сбрую для снаряжения. Спустя четверть часа петы сообщили о появлении первых гостей. На запах крови и потрохов пришли несколько крупных лесоподобных созданий, нечто сравнительно мелкое свинообразное с загнутыми чуть ли не штопором клыками и очень крупная росомаха с черной с проседью шкурой. Этот зверь, обычно славящийся осторожностью, полез во враг с откровенной наглостью. Пришлось приложить его кровавой пулей, я и стрелой, вошедшей в тело наполовину, Магда. К нашему удивлению росомаха не сдохла после таких подарочков. Поняв, что ей тут не рады, она развернулась и стремительно унеслась обратно в лес, оставляя на лесной подстилке крупные пятна крови. «Ничего себе!» — вслух удивилась Ламия. «Я же ее особой стрелой била с листовым наконечником. Привыкай, что тут мы не охотники, а скорее добыча. И нам большинство местного хищного зверья не по зубам», — сказал я ей. «Кроме росомахи никто к нам не рискнул сунуться, чем меня слегка удивили. Может, запах черных вепрей, представляющих в этих краях серьезную угрозу, их отпугивал, несмотря на ядреный аромат свежей крови. Вскоре после эпизода с хищницей мы закончили разделывать кабаньи туши. Внутренности, мясо и свернутые в барабаны шкуры убрали к себе во внутреннее хранилище. Большую часть взял я, упаковал и в свой инвентарь, и в трофейную пространственную сумку. Во враге остались кишки и крупные кости с ошметками мяса и сухожилиями. Это заслуженная добыча местного зверья. Забираемся и уходим. Я привычно раскинул руки, готовясь активировать скольжение. Магда, давай ты первая. Глава 24. Оказаться в местности бедной на амбру после ее густой концентрации было неприятно. К счастью, кроме главного зелья я взял и его нейтрализатор. Мы просто выпили по мелкому флакончику очередной безвкусной полутравяной жидкости, после чего быстро пришли в норму. «Иван, тревога!» Вдруг крикнула Магда и махнула одной из своих рук мне за спину. В остальных уже появились два лука и стрела. Резко обернувшись, я увидел, как примерно в 50 метрах от нас в воздухе раскрылось темное пятно портала. «Рынканр!» Сверкнула в голове мысль-догадка. Только он мог устроить на меня засаду, взяв точку выхода предыдущего владельца портального браслета. Спутницы без ненужных команд разбежались в стороны и укрылись за крупными памятниками. Сейчас и речи не могло быть о том, чтобы применить скольжение. Не зная возможностей врага, рисковать и терять даже несколько секунд я не мог. И девушки это тоже понимали. Первым из портала вышел двухметровый здоровяк с телосложением гориллы. Он даже выглядел, как этот крупный примат. Не будь на нем одежды и доспехов, то легко мог быть принят за обычного зверя. «У него белый флаг», — удивленно воскликнула Варга. В самом деле, в левой руке неизвестный держал длинную и широкую белую ленту. Оказывается, и в этом мире белый цвет означает чистоту, в том числе и чистоту помыслов. «Не стреляем, ждем», — предупредил я своих спутниц, после чего вышел из-за укрытия, встав на открытом месте. «Думаю, этого поступка достаточно, чтобы понять, что я готов к диалогу». Увидев меня, горилла повернулась в полоборота к порталу и что-то произнесла, и через 5 секунд из него на территорию кладбища вышел мой старый знакомый. Как и думал, Рынканр, жабоид по такому случаю приоделся в защитное снаряжение. А еще я готов поспорить с кем угодно, что увешан сейчас амулетами с ног до головы, взяв тот допустимый максимум, который разрешен возвышенному. Нужно было его прикончить в городе, услышал я злой голос Киры. Следом за артефактором из портала вышел еще один гориллообразный демон и голем из стальных пластин, шаров и стержней. «Господин, сегодня отличный день, чтобы не портить его кровопролитием и найти общий язык», — крикнул мне Рынканр. «Полностью согласен, но насладиться погодой мешает твое присутствие», — ответил я ему. «Каким ветром тебя занесло сюда, Рынканр? Могу я подойти ближе? Мне неудобно кричать». «Хорошо, но без глупостей», — ответил я и демонстративно призвал сразу всех доступных мне волков. Парочку оставил рядом с собой, а прочим приказал разбежаться по ближайшим окрестностям. «Это лишнее, господин», — вновь подал голос артефактор. «Если бы я хотел сражаться, то мой первый удар вы бы не заметили». Было видно, что он слегка струхнул при виде количества питов и зная, что за мной скрываются еще 3 воина. Кстати, а не специально ли он тоже взял 3 защитников? Может, по местным правилам это что-то значит, демонстрирует мирные намерения и дает знак, что меня считают равным и собираются общаться на равных. Тогда, выходит, я допустил просчет. Если бы я хотел сражаться, то твой первый удар стал бы последним для тебя. Рынканр, ответил я ему и отозвал питов. Пусть считает, что я всего лишь продемонстрировал ему свои возможности. Главное, чтобы у него не было амулета или таланта с блокировкой местности от призыва существ. Впрочем, у девушек тоже имеются волчьи амулеты. Им достаточно будет отбежать подальше и активировать их. Демон медленно дошел до меня. Его свита двигалась позади него в 5 шагах. Не дойдя до меня 2 метров, он остановился. 10 секунд он молчал. Затем произнес: «В Брархе ищут иных, которые могли попасть в наш мир через проклятые земли, где полно разрывов. Из-за этого у нас был титан со своими миньонами». «Очень интересно», — с сарказмом ответил я. «Зря смеешься, господин. В Брархе остались сигнальные амулеты с тех времен, когда наш остров страдал от нашествия иных. Сейчас от амулетов остались считанные единицы, способные нормально работать. И один из них сработал». Он сделал паузу и продолжил: «Сработал, когда ты появился в городе. Совпадение». «Собственно, мне плевать», — сказал он. «Амулет мог сработать на добычу, которую ты мне принес. Или, например, на твою самую молодую служанку. Я из интереса навел справки о тебе. Узнал кое-что интересное. Например, служанка, о которой я веду речь, не знает нашего языка, ни одного из наречий. А еще она смотрит на всех с ненавистью и какой-то жаждой убийства, словно видит в простых прохожих добычу. Всего лишь было плохое настроение, и ее обидели по пути в Брохр», — зло усмехнулся я. «Пока что я не услышал причины, ради чего ты тайно и подло воспользовался моим амулетом, чтобы следить за мной. Я хочу сотрудничества», — заявил он. «То есть, ты знаешь, как проходить в иной мир и доставать там редких животных, которых у нас не бывает. Я стану твоим помощником и компаньоном, помогу сбывать добычу и стану твоими ушами и глазами не только в Брахре, но и в других городах и поселках», — торопливо сказал он. «Но не стану предавать свой народ, господин. Если ты как-то связан с иными, которые нам враги, то собирать информацию, вредить и убивать своих сородичей я не стану. Да не нужны они мне, ни ты, ни другие», — отмахнулся я рукой от его предположений. «Я простой охотник, который может показаться необычным из-за присутствия у меня чуждых навыков, и у моих помощниц тоже». «Я рад это слышать, господин», — ответил тот и быстро спросил: «Могу узнать имя либо прозвище или продолжить обращаться по-старому?» «Я Иван, рад познакомиться, Иван», — едва заметно поклонился он. В нашей беседе наступила пауза. Он ждал моего ответа. «Я же решал, как поступить. Идеально, прикончить демона. Есть огромный шанс, что с его смертью умрет и моя тайна. Но смогу ли я убрать его быстро и без потерь? Портал-то до сих пор открыт, и по ту сторону может ждать сигнала целая армия, как живых воинов, так и големов, одного из которых он мне продемонстрировал. Также он мог подстраховаться тем или иным способом, вплоть до того, что в браслете спит жучок, который разрушит портальный амулет со всеми истекающими для моего отряда. Уйти просто так тоже не самый лучший вариант. Мне нужна клятва, чтобы я был уверен в твоей надежности, Рынканр», — наконец, сказал я. «В свою очередь поклянусь, что не злоумышляю против тебя, Брахра и всего народа». «Согласен», — торопливо сказал он. Мне показалось, что он даже облегченно выдохнул, когда меня услышал. Все-таки, несмотря на демонстрируемую уверенность, демон боялся, что ситуация пойдет по самому паршивому пути. Тут мне в голову пришла мысль показать собеседнику правдивость своих слов, то, что я простой охотник за редкими зверями, и заодно покрепче подцепить его на крючок партнерства. Я уже понял, что судьба свела меня с настоящим фанатиком одного хобби. На земле таких хватает. Эти люди не видят смысла в существовании без определенного увлечения, которое настолько въелось в них, что стало частью характера, даже можно сказать, что часть души. Рынканр был таким же безумцем, готовым рискнуть и поставить все, в том числе жизнь, репутацию и будущее, лишь бы заполучить в свою коллекцию уникальный экземпляр. Кстати, вот, я выложил из инвентаря тушу сикача, попутно порадовавшись, что не стал свежевать его сразу на месте. Договоримся, он твой. В первую секунду Жабоид отшатнулся назад, а его воины выхватили оружие. «Стоять, стоять!» — через мгновение заорал он, остановив едва не начавшуюся схватку. «Да, я слегка поспешил, не учел момент, что атмосфера на кладбище сгустилась до состояния гремучей смеси, где малейшая искорка могла стать причиной взрыва. Иван, могу я его оценить?» В его голосе прозвенели и просительные нотки, и едва сдерживая алчность. «Разумеется», — кивнул я. «Вепрь свежайший, я его добыл сегодня». Демон подступил к внушительной черной туше и принялся водить вокруг нее ладонями, иногда касаясь кончиками пальцев и замирая на 2-3 секунды. «Беру, целиком», — возбужденно воскликнул он спустя минуту. «Сколько за него хочешь, 100 000 марок или пару хороших защитных амулетов? Но сначала клятва. Я думала, что его придется убить», — сообщила мне Магда, когда мы вернулись в свой мир, и следом заметила. «Интересные у тебя знакомые, Иван, у девчонок спроси, как так вышло, они все расскажут», — ответил я ей. «Благодаря удачной охоте в местах Амбра обетованных, я полностью рассчитался с долгами перед своими подчиненными. Хотя девушки в три голоса настойчиво и искренне заявляли, что я им ничего не должен и скорее они мне должны еще доплатить за предоставление возможности охотиться в подобных местах. Переведя дух, мы разбежались по своим делам. Дополнительно девушки получили от меня пару поручений, которые не сильно их нагрузят. Сам я первым делом отправился к эрисару, продемонстрировал ему добычу, сообщив, что смогу такую приносить минимум раз в неделю, после чего перешел к серьезным темам. Я тут подумал, эрисар, и решил, что если Инвара мне предоставит полную свободу, вот как я живу сейчас, и не станет претендовать ни сейчас, ни после на мое имущество, то я готов остаться в семье, сказал я изгою и пристально посмотрел ему в глаза. Соответственно, я буду защищать клан и семью, делиться тем, что получаю, отдавать без наценок свои товары и в ряде случаев просто передавать их в дар. Кроме регулярных поставок растений, мяса со шкурами и им подобных товаров, у меня есть наметки, как достать кое-что еще более ценное. Но пока об этом рано говорить. Под последними словами я подразумевал бездушных и демонические амулеты Рынканра. Жабоид был невероятным мастером в артефакторике. Его таланты позволяли делать волшебные вещи с более высокими ступенями, чем имеющиеся у его личных способностей. А еще Нхграппин мог изготавливать боевые, развлекательные и бытовые големы, амулеты вроде имеющиеся у меня пространственной сумки, многоразовые ловушки и многое другое, чего я не встречал в лавках в мире людей и что будет невероятно полезным в рейдах и в быту дома. Он спокойно выдержал мой взгляд. «Я ей передам. Уверен, что она примет твою просьбу», — ответил мне мужчина. «По поводу той женщины узнал что-то? Она все еще меня ищет?» «Да», — кивнул он и помрачнел. «Как раньше и говорил, она очень сильна. Пока у нас есть некоторая фора, она еще не в курсе, что ты вернулся из Фаркраса. Если и дальше не афишировать данный момент, то можно еще больше выиграть времени, отправив ее в те края. По какой-то причине ты ей очень нужен. Тот слуга, который крутится подле нее, оказывается жрец из королевств. Так что, выходит, что это тот хвост проблем из тех краев, про которые ты рассказывал полгода назад. Я буду себя вести очень тихо и незаметно. Попробуй отыскать навык с личиной человека, полностью не похожего на меня», — сказал я ему. Говорить, чтобы делал это аккуратно, не привлекая к себе внимания, не стал. Изгой совсем не дурак и достаточно бит жизнью, чтобы понимать подобные нюансы. «Найду». Про бандитов узнал, переключился я на новую тему. «Ао, вот тут ты удивишься, когда услышишь», — слабо усмехнулся эрисар. «Тот толстяк, оказывается, один из ночных королей Ишида. Черный глаз был пустышкой, прикрытием». «Был?» — переспросил я. «Был», — кивнул он. «Я его прикончил в скором времени после той вашей встречи для твоей безопасности и всех его ближайших прихлебателей, чтобы не вздумал мстить и мутить воду против тебя». «Понятно, туда ему и дорога». Смерти бандита я ничуть не удивился. Будь у меня побольше времени и живи я постоянно в Шиде, то сам бы этим занялся. Всего ночных королей 5. Было 5. Они поделили между собой Шид на 5 районов, ближайшие поселки с факториями и взяли себе определенные сферы, которыми могут управлять в том числе и на чужой территории. Этот край, его еще звали Краем Боровом, плотно занимался шлюхами, запрещенными талантами и такой же запрещенной едой. «Еда бывает под запретом», — удивился я, — «смотря какая, например, человеческое мясо или мясо демонов», — просветил он меня. «Понятно, та женщина со слугой-жрецом с ними как-то связана, пока не ясно», — пожал плечами мой собеседник. «Я считаю, что нет. Она прискакала за тобой аж с другой стороны горы и прошла половину пояса, а бандиты заинтересовались тобой только после той встречи с ночным глазом, и посмотрел на меня так, будто говоря, а ты не хочешь мне ничего сказать про то, зачем тебе понадобились те странные жетоны». «Понятно», — повторил я, сделав лицо кирпичом, мол, знать не знаю, о чем ты. «Если бандосы смогли сообразить, что в мои руки попал работающий объект древних и скорее всего поняли, что он связан с бездушными, то и моя маман тоже в курсе. Блин, засада. Я буду этот вопрос контролировать, но тебе лучше, как следует затаиться. Меня бандиты так не пугают, как та дамочка с ручным жрецом, продолжил он. Навык я тебе достану, передам с кем-то из надежных людей. Напрямую нам лучше встречаться как можно реже. Меня ничуть не удивили его слова про надежных людей. Я уже давно стал подозревать, что Арисар тут не только баб тискает да вино бочками пьет. Он слишком много знает про город и его верхи и низы. Быстро получает информацию, теряется и находит того, кто ему нужен. А после того, как наш клан заполучил в городе кучу имущества, изгой точно должен начать создавать сеть информаторов, агентов, неизвестных никому помощников и так далее. Понял, в третий раз повторил я и добавил, у меня все, у меня тоже. Добычу скинь в свою лавку кош и магазин на улице Камня. Он там один торгует свежим мясом и ливером. Принадлежит нам, так что возьмут у тебя все без лишних вопросов. Марки передам тебе позже. Все это еще нужно оценить. Попрощавшись, я отправился по лавкам. Только сначала посетил те, где торгуют жетонами с навыками и амулетами. Благодаря отличной охоте в хранилище бренчали сотни тысяч марок, позволяя мне не ограничивать себя в покупках. Глава 25. А вот и дом, с широкой улыбкой сообщила дородная женщина, которую меня так и тянуло от чего-то назвать Матроной. Выглядела она точь-в-точь, как всяческие купчихи и барыни из старых фильмов про 19 век. Платье с кучей оборок и пышной юбкой, кружево на воротнике и плечах, круглая шляпа с полоской темной фаты вроде защитной полумаски на шлеме хоккеиста. Еще и внешность на возраст где-то между 40 и 50 годами. Чтобы не пугать ее толпой, я взял с собой только одну Киру. Варга с виду малявка-малявкой, несмотря на хмурый вид снежной королевы. Магда в настоящем облике тут точно нет, а в образе эльфейки у нее нет нужной харизмы. Вот был бы мужчина на месте Матроны, то тогда ушастик был бы к месту. Нас троих свело вместе желание продать и купить дом в Шиде в конкретном месте. Мне с этим зданием очень повезло. Отсюда не так далеко до Академии, соответственно, до спуска в пещеры с сырой амброй. Хочу уточнить, что здание полностью не продавалось, только его часть. Еще месяц назад на первом этаже располагался магазинчик со всякой всячиной под управлением барахольщика. Второй этаж отводился под семью барахольщика, а третий, чердачный, этот же барахольщик сдавал. Подвальный этаж одновременно служил складом и жильем для чернорабочего и ночного сторожа. После короткой войны Круишеров и Рансуров с дальнейшим серьезным переделом сфер влияния и имущества владелец понес серьезные убытки. В попытках вернуть прежнее благосостояние влез в авантюру и пропал с концами. При этом на нем повисли крупные долги. Всего месяца хватило, чтобы жена барахольщика в попытках выплатить долги и хоть что-то получить на жизнь решилась на продажу своего дома. От отчаяния или, что будет ближе, ни жадных женщин я не встречал ни в этой жизни, ни в прошлой. Жадности она заломила такую сумму, что разом отвадила покупателей. Но для моей команды марки не являлись нерешаемым вопросом. «Идем внутрь», — произнес я. «Там кто-то сейчас есть?» «Да, господин, моя дочь и внучка», — кивнула Матрона. «В целом я уже был готов купить здание и так, если с документами все в порядке. Но демонстрировать такой интерес продавцу будет самым последним делом». Спустя 2 часа мы с ней сидели за одним столом в нотариальной конторе. Здоровый рослый мужик, которому по виду ближе наемничья, а не чернильная стезя, внимательно изучил все документы и признал, что сделка может состояться и подводных камней нет. В его присутствии я передал четверть суммы Матроне. Это был задаток. Через 5 дней здесь же она получит все остальное. «У вас 5 дней, чтобы съехать и вывести все свои вещи», — предупредил я ее. «После полной оплаты дом станет моей собственностью. Все лишнее и посторонних я выставлю за дверь. А можно недолго пожить у вас?» — умоляюще посмотрела на меня женщина. «Внучка маленькая совсем. Да и где сейчас мы с дочкой найдем подходящее жилье?» И тяжело вздохнула. Даже нотариус взглянул на нее с удивлением и с налетом возмущения. А я холодно сказал, у вас уже сейчас на руках внушительная сумма, чтобы снять на год вперед пару хороших комнат в городе. Через 5 дней сумма увеличится еще в несколько раз. И не надо говорить, что все уйдет на выплату долгов. Она что-то еще говорила, но я слушать не стал. Резко встал, попрощался с нотариусом и вышел из помещения. Не уважаю таких людей. Уверена, что сама же и стала причиной бед, свалившихся на семью, подначила мужа на авантюры вместо того, чтобы решить проблемы привычными и отработанными способами, резко сказала Кира, когда мы оказались на улице. Может, там вся семейка такая, может, но эта баба та еще выжига, на ровном месте будет стараться урвать лишнюю марку, осталось стоять на своем изгой. Ты же сам видел, как она себя повела. Сначала выпросила бы остаться в старом доме, да еще может и в старых комнатах. Потом выклинчила бы со слезами снижение арендной платы, а то и проживание в долг. Нет, не уважаю, бесит меня такие. На этой ноте закончила свою речь Кира. 5 дней терять в простом ожидании, когда окончательно завершится сделка с недвижимостью, я не собирался. Спустя час после выплаты задатка я со своей командой скользнул на демонический план, оттуда в мир разумных демонов, а с кладбища вернулся в человеческий мир, ту его часть, где амбру можно было чуть ли не слизывать по утрам вместо росы с растений. Мои кожевенники вместе с мясниками из мясной лавки, отошедшие семье как часть трофеев от круишеров, по достоинству оценили добычу из этих мест. Не помню, говорил или нет, но сразу прыгать на демоническое кладбище из мира людей не получалось, как и оттуда на завод бездушных. Браслет работал только в каком-то одном мире. Жаль, конечно, но, видимо, судьба и так косо посматривает на мой главный чит и не хочет еще больше облегчать мне жизнь. С другой стороны, у меня имеются твердые гарантии, что мой союзник ХМ, нет, точнее будет компаньон из демонического мира, не сможет заглянуть ко мне на огонек нежданным гостем, как это сделал на кладбище. Вдруг у него есть полная копия моего браслета, эдакое удаленное подключение, с эликсирами для пребывания в амбронасыщенной местности. Охота и сбор растений шли просто прекрасно. С хорошим самочувствием лучше воспринималась работа активных тревожных талантов. 2 раза столкнулись со знакомыми агрессивными змеями. 2 раза я прекрасно почувствовал направленную на нас агрессию и точно определил место ее излучателя, после чего легко увидел аурным зрением гадин. 2 точных выстрела кровавыми серпами дали мне в сумме больше 100 000 марок и 2 обезглавленных змеиных тушки. Головы, кстати, я тоже взял. Яд в особых мешочках в задней части змеиного черепа тоже стоил немалых денег. Вообще, в этом месте почти все стоило денег. Можно было накосить сток простой травы, переправить к себе и на этом заработать 1000 марок. Ведь на таком питании животные в бедных на амбру районах набирали вес ускоренными темпами, мясо получалось прекрасным насыщенным амброватом, а также молоко и яйца. Шерсть с кожей тоже выходили прекрасного качества. Мне, конечно, с травой заморачиваться не нужно. Это как из пушки по воробьям стрелять. Корзинка целебных трав и корешков выйдет дороже, чем 3 телеги сена. А тут такие травки с корешками встречались через шаг. Примерно, как в России в разгаре лета. Зверобой, тысячелистник, васильки, ромашка с цикорием, иван-чай и так далее. Еще хочу признаться, что меня все чаще посещает мысль оставить якорь для портального амулета в этих краях. Так я смогу без ненужных пересадок переходить сюда в любой миг. А когда установлю такой же якорь в Шиде в новом доме, то промежуточная станция на демоническом кладбище потеряет смысл, превратится чисто в точку рандеву с Рынканром. Почему я до сих пор это не сделал? Все дело в конкретном месте. Требовалось такое, переместившись в которое я был уверен в личной безопасности. Сейчас при скольжении я имел фору в несколько секунд на то, чтобы успеть оглядеться по сторонам в новом мире, оставаясь невидимым и бестелесным, и приготовиться к неприятностям, если вдруг там окажутся. А вот при открытии портала уже неприятности получат шанс подготовиться и встретить меня. Так-то вот, километрах в 20 озера, или там река расширяется в несколько раз, сообщил я девушкам. Осмотрим. Образы я получил от коршуна. На пределе своего зрения он рассмотрел внушительную водную гладь. Правда, были и минусы. А как добираться? Сможем? Поинтересовалась Кира. Должны. Чуть пожал я плечами. Есть 2 проблемы, но они решаемые. Река дальше поворачивает в сторону обрыва, там водопад, и она проходит в нескольких километрах от тех скал с драконами. Рискованно, с откровенно читаемым в тоне сомнением покачала головой Магда. Нам пока и тут есть чем заняться, а я за спуск к озеру. Вдруг мы там найдем что-то интересное, а еще там могут жить те звери, голову которого Иван подарил жабе, подала голос Варга. С 1 марок падает столько, что любая из нас поднимет несколько ступеней возвышения. Пожалуй, я тоже за озеро, через несколько секунд после нее сказала Кира. С обрыва нам ничего не стоит спуститься, а от драконов прикроемся невидимостью. Пройдем по реке на плоту, чтобы не терять время на путь по берегу. В таких зарослях мы потеряем раз в 5 больше времени, чем по воде. Что с вами делать-то? Вздохнула Ламия и покачала головой. Я с вами. А куда бы ты делась? Шутливо фыркнула изгой. Спуск по очень высокому и отвесному скальному склону даже не заставил никого из нас вспотеть. Магда даже не стала перекидываться в эльфийское тело. Управилась с помощью длинного змеиного тела и двух пар рук. Всего за час построили плот. Срубили несколько деревьев со стволами в обхват толщиной, очистили те от ветвей и укоротили до 6 метров. Шум был только в процессе падения представителей флоры. Сама рубка нивелировалась слиянием с миром. Совсем шум не пропадал, но снижался в несколько раз, а затем терялся в густой зелени. Волки и птеры охраняли строительную площадку на берегу, а угорь следил за обстановкой в воде. Основную работу пришлось делать мне с девушками. Слуг не призывал, так как от них рабочего шума значительно больше и, соответственно, риска нарваться на крупные неприятности тоже. Плавание мне понравилось. Тихо, спокойно, прохладно, силы не тратится. «Сколько же здесь рыбы?» – тихо произнесла Магда, намекая на частые всплески, когда речные обитатели хватали всяческих насекомых, которым не повезло свалиться в воду, а порой мелькали спины и верхние плавники немаленьких рыбин, проплывавших возле самой поверхности. «Рыбачить сейчас не будем», — быстро ответил ей, — «запросто привлечем внимание каких-нибудь тварей, с которыми проблем потом не оберемся. Сейчас мы плыли без маскировки, сберегая энергию, соорудили над плотом низкий шатер, чтобы только сидеть, а Магде лежать, прикрыли его ветками и камышом. Для наблюдения между веток и пучков камыша мы оставили широкие щели, чтобы видеть все, небо, воду и берега. Пускай в глазах местного зверья он выглядит плавучим островком мусора. Что же до разумных обитателей данных краев, то за все время нашего здесь пребывания мы не нашли ни единого их следа. Управлять плотом практически не пришлось. Течение само несло нас в нужную сторону. Только изредка подправляли направление, когда вода прижимала нас к берегу или к корягам. Самый тревожный момент был тогда, когда мы проплывали недалеко от гнезд драконов. Огромные скалы пальцы высоко поднимались над лесом, а над ними еще выше кружили драконы. Дважды мы наблюдали, как эти существа стремительно спускались и исчезали в кронах деревьев, а спустя несколько минут появлялись вновь с добычей в лапах. В первый раз это был олень с невероятно здоровенными развесистыми рогами. Положи их в центре обычной комнаты в квартире в старом фонде, и они займут почти все пространство. Мимо них придется передвигаться бочком вдоль стеночки. Как только олень носил такое на голове, второй несчастной жертвой создания из легенд был некто похожий на миниатюрного слона. Присутствовал длинный хобот, слегка загнутые бивни и крупные уши лопухи с толстыми ногами. Дракон едва тащил добычу, часто взмахивая крыльями. Мы вчетвером засмотрелись на драконов, позабыв обо всем на свете, и только пришедшие образы от облачного коршуна заставили меня встряхнуться. «Красавицы, приходим в себя и слушаем меня, эй!» Мне пришлось повысить голос и толкнуть ногой по хвосту Магду, а ладонью хлопнуть по бедру Варгу, чтобы они обратили внимание на меня. Что случилось? Встрепенулись они. Пока ничего. Рядом с озером среди деревьев коршун увидел постройки. «Люди, здесь!» — ахнула Варга. «Постройки древних», — уточнила Кира одновременно с ней. «Скорее всего», — кивнул я ей в ответ. «Очень интересно», — протянула Ламия. «Пойдем их осматривать, ты их сразу увидел, когда сюда потянул. Только что, я укоризненно взглянул на змеи-женщину. Я бы никогда не стал такое скрывать. Извини», — слегка потемнело та лицом, — «я не хотела тебя задеть. Когда плот оказался в озере, то нам пришлось взяться за шесты и грести к берегу, на котором за деревьями пряталась наша цель. Изначально я хотел здесь присмотреть место для будущей базы, чтобы потом попытаться перетащить сюда пару бездушных с завышенными параметрами в силе и со строительными навыками. Пусть бы они полегоньку возводили бы тут форт для нужд гонцов Рока. Озеро стало бы прекрасной отправной точкой, откуда можно было бы совершать рейды во все стороны. Плюс, рыбалка, места водопоев травоядных и охоты там же на них хищников, сбор тех же корней рогоза, если он тут есть, или аналогов с прочими подобными водными растениями. В общем, на крупный водоем у меня были особые планы, и вдруг такая вишенка в виде уже готовых построек. Коршун внимательно осмотрел здание, присылая образы. С первого взгляда становилось ясно, что построены они века и века назад. Архитектура и материал давали четкий ответ. Это следы эпохи древних. Ничего общего с постройками Фаркраса местные здания не имели. Сверху они выглядели огромными кубиками и параллелепипедами, имеющими друг с другом одну стенку. Если просто, то два бруска метров по 150 длиной составляли прямой угол, а кубы от 20 до 30 расположились снаружи и внутри. Высота у всех была разная. На крышах и вокруг зданий росли деревья, но чаще не было. Думаю, это из-за того, что там все залито неразрушаемым бетоном. За долгие и долгие годы природа прикрыла его слоем почвы. Но его все равно мало, чтобы питать настоящие лесные исполины в несколько обхватов и высотой в 40-50 метров. Если присмотреться, то можно увидеть в жидкой траве и кустарниках тщедушного подлеска гнилые стволы упавших деревьев. Возможно, это результат нехватки питательных веществ. Деревья гибли, когда истощали почву. Какие-то падали после бурь, так как корням не получалось как следует закрепиться в почвенном слое на бетонной поверхности. Глава 26. Глава 26. Ни окон, ни дверей, заметила Магда. Так там везде, Иван, или только с этой стороны. Близко к постройкам мы не стали подходить. Устроились в полукилометре от них с самого удобного направления, где росло меньше всего деревьев. Основная тяжесть осмотра объекта древних легла на меня, вернее, на облачного коршуна. «Везде», — ответил я ей. «Чудно», — сказала Кира. «А может, заходить нужно из-под земли, а снаружи простая маскировка?» — предположила Варга. «Все может быть», — произнес я. «Пока сами не посмотрим, все равно ничего не поймем». Живности в зарослях вокруг зданий хватало, но опасных или крупных зверей не заметили. Волки и птеры сначала обнюхали и осмотрели каждый квадратный метр на нашем пути, после чего по нему выдвинулись уже мы. Стены зданий оказались гладкими и однородными по цвету и составу. Я бы сказал, что их покрасили, но вряд ли даже краска древних жителей планеты могла бы просуществовать такую уйму времени и хоть где-то не испортиться. Кира на пробу ковырнула кончиком ножа и скривилась. Не берет, даже царапины нет. Полностью осматривать весь комплекс зданий мы не стали. Долго и опасно. Вдруг все-таки где-то под упавшими стволами и за зарослями низкого кустарника кто-то устроил себе логово. Магда, нужно найти пустоты. Я посмотрел на ламию. Сейчас займусь. Первое теоретическое место для проникновения она нашла уже спустя 5 минут после начала сканирования стен. После третьей такой точки удалось просчитать схему расположения пустого пространства и перестать тратить зря время нашего сканера. За работой не заметили, как закончилось время действия эликсиров. Пришлось прерваться, чтобы перевести дух, опустошить по новому флакону, дождаться, когда средство начнет действовать и вновь засучить рукава. Мы проверили один большой куб и часть параллелепипеда, отмечая мелом из моих запасов, а я прям настоящий хомяк, чего только не держу в инвентаре, расположение пустот. В целом выходило, что стены и перекрытия внутри не превышали полуметра в толщину. Благодаря возможности вытягиваться ввысь с помощью змеиной части тела более чем на 3 метра, Магда определила начало второго этажа. Именно там я решил попытаться проделать отверстие. Для этого пришлось соорудить на скорую руку лестницу из толстых жердей. Первая попытка вышла комом. Удар деструкции с энергией всего лишь из таланта оставил неглубокую выбоину в стене. Пришлось подключать к работе двойной амулет с аналогичной способностью. И вот тут дело наладилось. Еще бы, как-никак, а в сумме я бил 120-й ступенью. Минусом был только дикий расход энергии и порядочная перезагрузка навыка тела. Направляя навык узким пучком, я за полчаса выгрыз в невероятно прочном материале отверстие размером 1 м на 80 см. Этого вполне хватит, чтобы быстро попасть внутрь и также шустро выскочить наружу, или запечатать парой бревнышек. Первым внутрь был отправлен бибизьян с двумя молохами. Им хватило минуты, чтобы все осмотреть внутри. «Пусто», — сообщил я девушкам. «Можем лезть сами». «Пусто» — это пусто в полном смысле данного слова. Внутри куб представлял из себя почти полную копию новостроек из моего старого мира. Даже хлеще. Там хотя бы двери и окна имелись и те же лестницы. Здесь же только стены и потолки с полом. Вместо дверей – прямоугольная дыра в стене. Вместо лестницы – прямоугольная или квадратная дыра в полу и потолке. Вместо окон даже дыр не было. «Первый раз подобное встречаю», – призналась Магда. А я, без лишней скромности говоря, успела побывать много на каких объектах древних. «Я тоже никогда такого не встречала», – согласилась с ней изгой. «Не достроили, что ли? Или это супердешевый конструктор, который владелец потом дорабатывает под себя, вставил я свои 5 копеек. А что, в СССР и на заре строительства в России существовало панельное домостроение. С помощью плит определенного размера и назначения можно было, как из лива, построить дом любой формы и высоты. Ладно, не любой, но в России удалось довести данную технологию аж до 25 этажей. Потом ее вытеснила монолитная застройка. Тут строители вообще были не ограничены ничем. Помещения могли быть овальные, круглые, хоть трубообразные, хоть арочные и так далее. И с размерами примерно так же. Пожелай того заказчика, и ему отгрохают квартиру размером с этаж с минимумом колонны стен. Возможно, тут имеет место быть нечто похожее. Или нет. И мне никогда в голову не придет настоящая версия назначения этих бетонных прямоугольных штук, не имеющих входов-выходов. С другой стороны, если так подумать, а не наплевать, мне даже лучше, что нашел своеобразные искусственные пещеры, где не нужно ничего демонтировать, выбрасывать или гадать о предназначении того или иного предмета. Сначала петы, а потом мы осмотрели куб изнутри. 2 этажа с потолками около 3,5 метров, 4 комнаты на первом и 3 на втором. Никаких дверей в соседнюю постройку мы не нашли. Могло так быть, что здесь используется нечто молекулярное, как в старом фильме «Дум». Гадать можно до бесконечности, особенно не зная ничего о серьезных технологиях древних. Сейчас-то мы используем только микроскопическую часть того, что делали и использовали они. Причем то, что доступно разуму местных сталкеров. Например, мои оружие и одежда с подземного объекта древних, скорее всего, были карнавальными, реконструкцией из современных материалов и тому подобное. А в мусоре запросто могут лежать кольца, браслеты, медальоны, да даже наклейки или баллончики с напыляющим составом для создания любой одежды, ее мгновенного снятия и надевания.